Ветер. Сережка в своем развитии двигался как-то неровно, толчками. Первым таким толчком были разговоры с отцом, и он задумался над жизнью. Вторым — смерть старшины Тараса Непомнящего, и Сергей приобрел мужество. Третьим — встреча с Анфисой, и он полюбил ее. Впрочем, это не то слово «полюбил». Ему хотелось видеть девушку, хотелось послушать ее смех, а порой и просто подумать, как-то она там. Уже с неделю стояли на базе. Готовился массированный торпедный удар с моря и воздуха по каравану немецких транспортов, который находился на пути к Ватсе, и накануне операции командам катеров дали целые сутки отдыха. Раньше молодого боцмана мало тянуло на берег, ему нравилось проводить свободное время на базе. Играл в футбол, бегал на лыжах, читал или просто забирался, если было тепло, в сопки, и, лежа на спине, подолгу смотрел в небо. А теперь он старался не пропускать ни одного увольнения, сам просился у Никольского отпустить его на берег. И старший лейтенант, выписывая увольнительную, однажды сказал ему недовольно: «Я вот тебя отпускаю, а ты болтаешься где-то». «Я не болтаюсь». «Но и дома ты тоже не бываешь». «Откуда вы знаете, товарищ старший лейтенант?» «В госпиталь ходил к приятелю, а там и отец твой лежит». «Отец?» — испугался Сережка. «Вот видишь», — сукоризный сказал Никольский, — «ты даже не знал этого. Стыдно. Он мне и сказал, что же, мол, сын дома не бывает». В госпитале, куда прибежал Сережка, ответили, что Рябинин уже выписался, ранение было легкое. Тогда, сев на междурейсовый пароход, он отправился прямо домой. Отец, как всегда, не спрашивая кто, сам открыл ему дверь, держа одну руку на перевязи. «Сначала отдышись», — посоветовал он сыну, когда тот прерывающимся голосом стал что-то ему говорить. Матери не было. Примятый диван, на котором лежал отец, был весь обложен книгами. «Ты плохо себя чувствуешь?» — спросил Сережка, придвигая стул поближе к дивану. «Кто тебе сказал?» «Ну, все-таки рука, лишь бы не сердце». Помолчали. Отец взял раскрытую книгу, вынул из-за уха остро по-штурмански заточенный карандаш. «Тебе письмо», — сказал он. «Мне?» — Сережка задумался. «От кого?» Захлопнув книгу, отец покопался здоровой рукой в кармане. «Кажется, здесь. Вот оно, держи». «Сережа», — писала Анфиса, — «вы не приходите несколько дней, я беспокоюсь. Не может быть, чтобы я обидела вас чем-нибудь. Приходите, пожалуйста, сразу, как вас отпустят. Приходите, а то мне очень тревожно за вас». «Что так быстро прочел?» «Да уже все», — покраснел Сережка, раздумывая. «Спросят, от кого, или не спросят?» «Коротко тебе пишут», — улыбнулся отец, иронически посмотрев на сына. «И при том», — добавил не сразу, — «пусть лучше пишут на полевую почту, а то мать твоя, сам знаешь, как ревниво к тебе относится. Дай-ка спичку». Он все-таки понял, что от девушки, решил Сережка, давая отцу прикурить, и как можно беззаботнее ответил. «Это от одной. Вместе в школе за партой сидели». «Наверное, соврал. Спокойно и даже безобидно», — сказал отец. «Про школу-то. А, впрочем, твое дело». «Я не хотел врать, папа, но...» «Да, вот именно. Лучше помолчи. Ты никогда не хочешь меня выслушать». Отец хрипло рассмеялся. Смех был невеселый. «Ладно», — примирительно сказал он. «Знаю, почему ты меня в прошлый раз о садах расспрашивал. Сразу так и видно, что письмо это под яблоней писалось». На конверте синел жирный штамп Мурманского почтового отделения. «А, ладно», — раздраженно сказал Сережка. «Ты сегодня, я вижу, не в духе. Я пришел не за тем, чтобы пререкаться с тобой целый вечер». «Легче, легче греби», — пригрозил отец. «А то, смотри, весла поломаешь». «Наваливаться не собираюсь, но и табанить перед тобой не буду. Это только мать на цыпочках перед тобой бегает». Отец рассмеялся снова, на этот раз веселее. «Молодо зелено. Смотри, вот я навалюсь, плохо тебе будет». И вдруг оборвал. «Ну, хватит, рассказывай. Вон тут в газете опять сводка: торпедными катерами Северного флота потоплены такие-то и такие-то. Это, случайно, не вы?» «Нет, мы скоро пойдем. Дымовых шашек набрали. Видно, много огня встретим». Отец громко выдохнул воздух. «Эх, Никольскому вашему можно довериться, он свое дело отлично знает». «Это верно», — согласился Сережка и взглянул на часы. «А я тебя не держу», — неожиданно сказал отец. «Можешь идти, коли ждут». «Не ждут, но все-таки. Ты, папа, не рассердишься, если пойду? Ночевать дома буду». Отец поправил на руке косынку, спросил. «Может, деньги нужны?» «Деньги? А на что они мне?» «Верно», — кивнул отец. «На что они тебе? Ну, а, впрочем, возьми, вдруг да пригодятся». «Спасибо, папа». В коммерческом магазине он занял очередь в кассу. Офицер морского патруля издали следил за ним подозрительным взглядом, не будет ли этот молодой матрос брать водку. Но Сережка попросил у продавщицы 200 граммов конфет, которые нравились ему самому в недалеком детстве. Должны, очевидно, нравиться и Анфисе. Не может быть такого положения, чтобы их вкусы не сходились. В дверях магазина совсем не кстати столкнулся с матерью. «Ты что здесь?» — с радостным удивлением спросила она. «Отец, наверное, послал?» «Нет, я так. А что купил?» «Да вот, конфеты». Мать бесцеремонно раскрыла кулек, вкусно разгрызла на белых зубах одну конфету. «Какие хорошие-то! Откуда деньги?» «Ну ладно, займи вон ту очередь, а я стану в кассу. Ты из дому?» «Да», — упавшим голосом пробормотал Сережка. Он не посмел не вернуться домой, и, чувствуя, как быстро истощается содержимое кулька, покорно шагал рядом с матерью. Отец, встретившись с ним, хитро подмигнул ему глазом. «Ну, попался?» Сережка покормил в аквариуме уродливых жителей морских лугов, послушал разговор родителей, поужинал нехотя, стало еще скучнее. «Ну как ты живешь, сынуля?» «Да ничего, мам. А грустный почему?» «Так просто». И отец тоже съел конфету, тоже похвалил. И опять подмигнул. «Вкусные». Сережка тайком от матери снова прочел письмо. «Вы не приходите несколько дней, и я беспокоюсь. Не может быть, чтобы я обидела вас чем-нибудь». «Разве она может обижать? Или разве он может ее обидеть? Да никогда!» Посмотрел на часы. 9:30. «Еще полчаса, и уже будет поздно идти к ней». «Мама, тебе никуда не надо?» «Нет, милый. А то бы я сходил». «Спасибо, но не надо». Читает отец, что-то пишет мать, а часы тик-так, тик-так, взял бы их проклятый и разбил. Вот уже 10. Или ложись спать, или иди. «Мам, я пройдусь». «А на улице темно, сынок, холодно». «Я все-таки пройдусь. А со мной посидеть не хочешь? Я скоро вернусь». Когда за сыном захлопнулась дверь, Прохор Николаевич громко расхохотался. «Ты чего?» — удивилась жена. «Да так. Место смешное одно попалось», — ответил он, хотя читал «Основы непотопляемости военных кораблей деревянной конструкции». Дверь открыл навигационный смотритель. «А, пропащая душа! Ну, проходи в горницу!» И еще не входя в комнаты, Сережка каким-то чутьем понял — ее нету. Сразу опустилось сердце. Спросил неуверенно. «Анфиса дома?» «Ушла недавно. Сидела чего-то, нервничала, потом ушла. Говорил я ей, не ходи, доченька, посиди со мной. Не послушалась, убежала». «Куда же, дядя Степа?» «А бог ее ведает. Может, к тете Поле, у той сейчас что ни день, то праздник. Да и матушка Женечки как бы вроде на побывку с фронта приехала. Отвели девчонку туда». Шуршали за окном волны, ревели в туманных далях радиомаяки, позвякивала цепь шлюпочного прикола. «Не уйду», — решил Сережка. «Дождусь». И потому, чтобы убить время, сознательно затягивал чаепитие, долго выслушивал давно заученные наизусть морские истории, даже смотрителя утомил. «Ты, сынок, посиди, коли хошь», — сказал Хлебосолов, — «а я уж прилягу. Ох, ох, косточки мои». Прилег старый моряк и заснул. Анфисы все не было и не было. Отчаяние сменилось глухим раздражением против нее. Потихоньку взял у дяди Степана табаку, свернул цигарку, выкурил. Потом бушлат натянул, осторожно вышел, сумрачно шагал по хрустящей гальке. «Где она?» — думал. И совсем случайно встретились лицом к лицу на темной пустынной улице. «Анфиса! Ой, Сережа! Сереженька!» Взялись крепко за руки и, ничего не говоря друг другу, долго шли куда-то. Все против ветра, все против ветра.